Глава 9. Реакция Антона меня откровенно порадовала. Парень не стал возмущаться или требовать объяснений моему вопросу. Не стал сходу отрицать все или выгораживать отца. Княжич серьезно задумался и спустя некоторое время медленно покачал головой. «Нет, ваша светлость», — произнес Антипов-младший. «Отец никогда не любил пользоваться сложными артефактами, принцип работы которых он не понимает. Вроде бы в молодости у него случилась какая-то проблема из-за этого, да так и осталась на всю жизнь. По поводу сильной ауры ментальной энергии точно нет, потому что у Алексея Андреевича реакция дара на этот аспект строго отрицательная. Он даже переговоры с носителем ментала старался вести через доверенное лицо. Как в случае с князем Хруговым было. Они только по телефону и через секретаря отца общались». «И договор патронажа тоже через секретаря заключали?» — удивленно спросил я. «Вот не могу ничего сказать, Ярослав Константинович. Я в это время был в больнице и не в курсе, что и как происходило. Могу поинтересоваться на этот счет у своего старшего брата. Он встречал гостей из Дальнего Востока». «Не нужно», — покачал я головой. Времени с того момента, как младший сын соседа пострадал от отравления тьмой, прошло не так много. По сравнению с месяцем после смерти Хругова, о котором говорил Бестужев, князь Антипов вообще постоянно был на виду, хоть и не покидал свое имение без серьезных причин. «Спасибо, Антон. Еще вопрос. Если это будет необходимо, сможешь возглавить оборону владений своего рода?» «Я?» — моментально растерялся парень. В этот момент сразу стало понятно, насколько неуверенно он себя чувствует на самом деле. Малейший намек на то, что требуется взять на себя серьезную ответственность, выбил его из равновесия. «Но мы же... Я не знаю, ваша светлость. Может, кто-то из моих старших братьев? Они официально представляют интересы рода Антиповых в Твери». «Маловероятно, что подобную задачу доверят людям, которые даже после объявления гона 9-го уровня не соизволили вернуться для защиты своей территории», — покачал я головой. «Пока речь о возвращении владения роду Антиповых вообще не идет. Возможно, у меня получится договориться именно насчет тебя». «Договориться?» — удивленно переспросил Антон. Несмотря на очень сильную смену отношения ко мне, княжич не особенно понимал, как я вообще могу с кем-то обсуждать подобные вопросы, и тем более влиять на решение. «Понимаю, что это не мое дело, но...» «Пока от тебя ничего не нужно, Антон», — улыбнулся я. «Вечером приезжай с Прохором в Горынино. Просто для себя продумайте линию поведения, если тебе вдруг предложат возглавить оборону на участке твоего рода». «Понял, ваша светлость», — кивнул парень. «Мы будем готовы». Антипов-младший ушел, а я направился к главному зданию поселка. Все еще основному жилому помещению, администрации и промышленному центру в одном лице, а может, и еще чему-то. Сашка нашел на третьем этаже. Староста Сумани сидел в небольшой комнате среди развалов подсохшей зелени. Выглядел парень безмерно усталым и замученным. «Спать не пробовал, Береза?» Поняв, что староста так увлечен своей работой, что меня не заметит, и через час произнес я. «Это обычно помогает восстановиться». «Ой!» — подпрыгнув на месте, воскликнул Сашок. Сухо хрустнула от резкого разворота спина парня, и на его лице появилось болезненное выражение. «Здравствуйте, Ярослав Константинович. Извините. А я тут... вот». Староста гордо показал мне странное переплетение корешков, которое чем-то напоминало редкую сеть. Присмотревшись внимательнее, понял, что Сашок плетет какое-то изделие из корешков упокоя. «Новое изобретение?» — заинтересованно спросил я. «Не то чтобы изобретение», — смутился Сашок. «Просто решил время с пользой потратить. А то на границе бои идут, а мы тут в тылу отсиживаемся. А если монстры прорвутся, то даже ответить нечем будет. А так хоть попытаемся». «И что эта твоя поделка может?» — тут же спросил я. «В прошлый раз получилось огонька усыпить», — ответил парень и виновато улыбнулся. «Секунд на 20. Потом шкура волка спалила сеть. Я новых корней наберу, Ярослав Константинович. Вы не думаете плохого?» «Ох, Сашок», — Со вздохом покачал я головой. Мне даже сказать было нечего. Парень из подручных средств сплел сеть, которая могла на некоторое время вырубить зверя четвертого ранга, и еще извинялся, что что-то там потратил. Слов нет. «И что ты теперь делаешь?» «Теперь добавляю к сети молодые ветки огнероста», показав мне законченный участок сетки, ответил староста. «Потом еще раз попробую, если Анна Константиновна разрешит». «Разрешит?» — уверенно произнес я. «Скажи, что я просил испытание провести». «Хорошо», — тут же обрадовался парень, и я с удивлением понял, что он вздохнул с облегчением. Вполне возможно, что этот увлеченный экспериментатор испытывал свое изобретение без разрешения Нюши, и это его тревожило. «Спасибо, ваша светлость». «Не за что», — задумчиво рассматривая сеть, ответил я. В голове крутилась смутная идея, но до конца ее оформить не получалось, пока в памяти не всплыло раскрашенное мной лицо командира Витязей. «Слушай, а можешь мой личный заказ принять? Много у тебя материала?» «Достаточно», — ответил Сашок. «Если надо, мы еще насобираем. А что нужно сделать?» «А ингредиенты, которые ты для мази использовал, еще остались?» — задал следующий вопрос я. «Есть еще», — ответил староста, и по его лицу я понял, что Александр догадался, что именно требуется сделать. Потом потратили еще несколько минут на согласование мелких деталей, и я ушел на улицу, где ко мне подбежал водитель моей машины. «Ярослав Константинович, Рыков звонит», — протягивая мне телефон, сообщил дружинник. «Слушай, Александр Егорович», — произнес я. «Пискарев говорит, что у него место на складах закончилось», — без предисловий сообщил вепрь. «У нас тут еще половина поля боя добычи завалена. Что делать?» «Скажи Олегу Дмитриевичу, чтобы делал эссенцию тьмы», — ответил я. «Сейчас продать ингредиенты выгодно все равно не получится. А эссенция не портится и места много не занимает. Потом, когда буря на рынке стихнет, продадим скупщикам по тройной цене. Материал с большой концентрацией тяжелых аспектов всегда востребован». «Понял, ваша светлость», — тут же ответил Рыков. «Тогда тащим все остальное?» «Да», — произнес я. «С трофейным оружием что делать?» — задал следующий вопрос командир Витязей. «С дружины Хоруговых очень много полезного сняли». «Все в дело», — немного подумав, ответил я. «Если можно использовать, то нужно использовать. Бестужев дал добро на всю добычу, в том числе и с людей». «А со снаряжением ленты что делать?» — тут же спросил Рыков. «Мы нашли ту лужу, которая от него осталась. Если хорошо все отмыть, то можно использовать. Ну или изучить хотя бы. Потому что я бы оружие этого хромого трогать не стал. Оно так на меня смотрит, что аж мурашки по коже». «В ящик все и вези в Горынино», — приказал я. «И фотографии кинжалов мне пришли. На номер Анны Константиновны. Куда Зайда отправили?» «В Горынино», — коротко ответил вепрь. «У него в отряде пара целителей осталось, поэтому группа на самовосстановлении находится. Там Аршавин за ними присматривает со своими мастерами и котом». «Скажи, что скоро к ним приеду с гостями», — произнес я, — «важными. Будем думать, как границу удержать. Ты тоже приезжай. Часам к 8:00». «Понял, ваша светлость. Еще приказы будут?» «В имении еще остатки краски оставались после обработки твоих ребят», припоминая суматоху с обработкой витязей, произнес я. «Их тоже надо в Горынино привезти». Ротай отключил связь, и буквально несколько мгновений спустя у меня в кармане зашелся какой-то бодрой детской мелодией телефон Нюши. Дружинник, которому я вернул его мобильник, сделал вид, что он с рождения страдает глухотой. А потом я достал аппарат, и к этому врожденному недугу еще и близорукость добавилась, когда в руках у меня оказался веселый розовый телефончик с забавными ушами. Александр Егорович прислал полтора десятка фотографий, на изучение которых я потратил минут 10. Судя по всему, кроме кинжалов, ничего особо интересного в снаряжении хромового не было. Я приснял общий план и пару уцелевших артефактов. А все остальные снимки пришлись на странное костяное оружие. В бою рассматривать клинки противника у меня времени не было. Тогда я только отметил для себя очень неприятную ауру, окружавшую оружие. А сейчас, рассматривая во всех деталях странные костяные шипы и похожую на кусок позвоночника рукоять, у меня возникло стойкое ощущение неприязни к создателю этого шедевра. А это был именно шедевр. Живые клинки вообще создать было крайне сложно. Они могли обладать невероятной силой и многократно усиливать возможности своего хозяина. И магические, и физические. Но это... Сколько труда и времени было потрачено на то, чтобы превратить пару живых созданий в орудие убийства, я бы сказать, не взялся. Но проделанная работа была до такой степени сложной, что я бы не смог назвать среди ныне живущих того, кто мог бы с ней справиться. А еще меня не покидала мысль, что я не раз видел именно такое исполнение живых клинков. У одного из моих братьев существовала целая школа артефакторов, которые следили за созреванием заготовок для таких клинков. Вполне возможно, что наследие далекого прошлого этого мира досталось ленте чисто случайно. Возможно ли такая случайность? Если честно себе ответить на этот вопрос, то я в подобное вообще не верил. Слишком большой ценностью обладало подобное оружие. Вспомнив слова Старковского, зашел в свою почту с телефона сестры и обнаружил там письмо от графа. В нем был файл с видеозаписью. Знакомый Ивана Николаевича не зря не хотел связываться с жандармами. На тщательно скрытом от посторонних глаз пирсе стояли ряды ящиков с характерными пометками транспортировочных контейнеров для аномальных ингредиентов. Чем занимался неизвестный барон, предположить было нетрудно. Но меня гораздо больше интересовал человек, который легким прыжком вылетел из воды и приземлился на доски пирса. Два взмаха кинжалами и перепачканная одежда полетела в воду, а сам человек со змеистой черной татуировкой на плече растворился в ближайших зарослях. Я чуть отмотал назад, остановив запись на моменте, где можно было хорошо рассмотреть лицо Хромова и его оружие. В том, что камера сняла именно ленту, сомнений у меня не было. Да и у любого, кто видел Павла Григорьевича лично, тоже сомнений не будет. Телефон в моей руке вздрогнул. На экране появился незнакомый номер. Я пару мгновений помедлил, а потом принял звонок. «Слушаю», — коротко произнес я. «Анна Константиновна?» — прозвучал из динамика хорошо поставленный, но крайне растерянный голос. «Нет», — ответил я. «Что ей передать?» «Скажите, что звонил Сергей Петрович Иванцов». Удивительным образом, оставив тон благожелательным и располагающим, ответил звонивший. Учитывая положение наследника рода Воронцовых, он мог сразу перейти к приказам, когда понял, что говорит с кем-то посторонним. «Сын светлейшего князя Петра Воронцова, если вдруг у вас будет такая возможность, передайте княжне, что я хотел бы с ней поговорить. Мне крайне необходимо обсудить ряд вопросов со старшим братом Анны Константиновны и главой рода Разумовских. Но ни до князя, ни до его старшей сестры я никак не могу дозвониться». «Обязательно передам, Сергей Петрович», — невозмутимо ответил я. Наверняка правление артефактного дома искало варианты найти выход из своего сложного положения, возникшего по вине Хромова. Но сейчас у меня не было ни сил, ни желания это все обсуждать. «Перезвоните на этот номер в районе 8:30». «Хорошо», — с наметившимся в голосе сомнением ответил Воронцов. «А как я могу к вам?» «Это ваш личный номер, Сергей Петрович?» Не дав собеседнику договорить, уточнил я. «Верно», — с небольшой задержкой ответил собеседник. «Я примерно понимаю, о чем вы хотите поговорить, Сергей Петрович», тщательно взвешивая каждое слово, произнес я. Воронцова и вся их империя сейчас находилась в очень шатком положении. Когда очень могущественные люди оказываются на грани, то в ход могут пойти самые серьезные методы и средства решения проблем. По идее, создавать дополнительное напряжение было опасно, но в то же время я понимал, что в любой другой ситуации представители семьи Воронцовых со мной считаться бы не стали. Поэтому решил сделать свой ход сразу. «Так вышло, что ко мне попали материалы по причинам возникшей ситуации, и я хочу, чтобы вы с ними ознакомились». и мы сможем обсудить это с вами в половине девятого, Ярослав Константинович», не проявив ни малейшего раздражения к моей выходке, уточнил Воронцов. Похоже, у Сергея Петровича стояла очень конкретная задача договориться со мной любой ценой. Я даже немного порадовался тому, что мне так просто удалось это выяснить. «Все верно, Сергей Петрович», — ответил я. «Тогда жду материалы, ваша светлость, и не смею больше вас отвлекать», — учтиво попрощался Воронцов. «До свидания, ваша светлость», — ответил я и повесил трубку. Потом собрал всю имеющуюся информацию по Хромову, дополнил фотографии и запись с камеры, пояснительной запиской и с наилучшими пожеланиями отправил все это наследнику рода Воронцовых. Что бы ни собирался мне предложить старший сын светлейшего князя, это предложение существенно изменится ко времени нашего следующего разговора. А потом занялся подготовкой к лечению Насти. Пока разбирался с текущими делами, время пролетело незаметно. На границе моего владения появился автомобиль с парой представителей семьи Новиковых. Их спутать с кем-то было сложно. Похоже, Александр Сергеевич выжил из своей машины максимум, потому что я ожидал его примерно через час. Предупредив дозорных, чтобы направили графа к Сумане, уточнил у Нюши по поводу всего ее зверинца. Рассожи прятались где-то на глубине вместе с Огоньком, а Шустрик дежурила на опустевшей ферме. Граф уже видел огненного волка, но все остальное я ему показывать не собирался. По крайней мере, пока уровень доверия между нами не поднимется на пару порядков выше. Одного долга за помощь в защите владения может не хватить, чтобы обеспечить молчание главы рода Новиковых. «Здравствуйте, ваша светлость!» Первым, выйдя из машины, поздоровался со мной Александр Сергеевич. Следом за отцом из автомобиля вышла старшая дочь графа. Мария Александровна выглядела немного сонной, как бывает после долгого применения дара на пределе сил. Толстенная коса пшеничного цвета волос лежала на плече девушки и слегка светилась в лесном полумраке. Яркие голубые глаза смотрели чистыми каплями на веснушчатом лице. «Это моя дочь Мария». «Приятно познакомиться, Мария Александровна», светски поклонившись девушке, произнес я. Мария присела в дежурном реверансе, который немного странно смотрелся из-за перепачканной сажей формы родовой дружины Новиковых. Собственно, на мне был почти такой же камуфляж. «Рад видеть вас на землях рода Разумовских, несмотря на обстоятельства вашего визита». «Благодарю, ваша светлость», — улыбнулась Мария. «Дважды. За учтивость и за спасение моего рода от неминуемой гибели». Я посмотрел на графа, и тот виновато развел руками. Насколько я понял со слов командира егерей, Александр Сергеевич выполнил мою просьбу и ни словом не обмолвился об участии моей дружины в бою на его территории. Однако скрыть информацию о собственной дочери не смог. «Где пострадавшая?» Чтобы прервать неловкую паузу, чуть громче нужного поинтересовался Новиков. «Здесь?» Указывая на пристройку, где находилась Настя, ответил я. «Только я сразу хочу вас предупредить, что случай нестандартный. Сильно резко не врывайтесь к пострадавшей, она может испугаться». «Насколько я успела понять, в вашем роду все случаи нестандартные, но очень интересные, ваша светлость», — мелодично рассмеялась Мария. Девушка, как более сильный маг, сразу направилась к двери пристройки и, проигнорировав мое предупреждение, резко распахнула ее. А мгновение спустя все услышали гневный клёкот светлой ласточки.